очень много. Пускай, ну ладно. Это в некотором роде продолжение стихотворения идет. На самом деле я очень люблю то место, где я родился, но здоровая ирония, она никогда еще не мешала, и в том числе в отношении, в первую очередь, к себе. Золотые года, серебряная пыль, колокольцы мои, перезвоны ночей. Где-то явь, где-то сон, полуявь, полубыль, календарь откидной заржавелых ключей, колыбельный напев милых песен родных, где заснуть, не проснуться к заре. И не надо земель всех далеких иных, только снег, только снег в январе. В полусонном раю на квасных берегах уходили в песок все надежды, дела, и простая любовь в пьяных пряных стогах мне казалась мечтой и сводила с ума. Только это вино обернулось водой, тоже чудо, да наоборот. И так много ее, хочешь пей, хочешь пой, а попросишь налить, кто ж нальет. И потоп, не потоп, острова, острова, а на каждом счудит одинокий беглец. И без пятниц и муз он сплетает слова в свой убогий нарядный терновый венец из трагедий и драм, из нелепых страстей обрывали цветы из венков пряным запахом драм, угощали гостей в мудрецов, обреди дураков. Кто-то ждал, кто-то спал, кто уехал давно. В этом мире и в этом новом исходе потерь и удач то зажжется окно, то погаснет окно. Расставание, смех или прощание, плач, иссыхают стволы без корней и без крон. Что им теплые ливни, дожди? И плывет в тишине над землей перезвон. Погоди, обожди, обожди.